Глава 10. «Дэмиан, у меня все готово», — наконец-то произнесла Елена. «Что там получилось в итоге?» — заинтересованно посмотрел я на нее. Пока я занимался готовкой не особо сложного, получается, по времени обеда, девушка со всей ответственностью приступила к тому, чтобы доказать мне, что я не ошибся в выборе. Да, с одной стороны, она всегда стремилась возвыситься с помощью своих сил, но и одновременно с этим я был тем, на ком все это не сработало. С другой же стороны, я показал ей, на что она будет способна, если будет развиваться дальше. Так еще тут и сверху добавилось, что я аристократ, а для современного времени это оказалось куда важнее, чем раньше. Я пока еще не понимал всех тонкостей, но Елена ухватилась за этот шанс с довольно серьезной отдачей, и, судя по тому, что я видел, ее совсем не смущали стартовые условия. Дом-то был совсем мелочью на фоне того, что мы могли провернуть только за одну ночь. Да уж, кажется, я немного сломал свою первую слугу в этом новом для меня мире. Правда, так ли это плохо? Я всем этим точно заниматься не хотел. А девушке было только в радость копаться в технике и анализировать данные. Я все же был больше человеком действия, чем стратегом, который задумывается о десятке ходов наперед. Как я и думала, не так много разломов из тех, что разрешены с вашим текущим рангом, есть вообще в доступе. Задумчиво произнесла девушка, что-то продолжая стремительно набирать на ноутбуке, который обнаружился у меня в одной из комнат. Машинка даже оказалась не устаревшей и использовалась для учебы Дэмианом, место которого я занял. Даже никакого компромата не оставил на себя. Тут хотя бы мне не пришлось отвечать на неудобные вопросы, а если посмотреть иначе, то как-то скучно он жил, получается. «Это я еще в гильдии понял», — хмыкнул я, заканчивая нарезку салата. Но я обнаружила, что некоторые слабые разломы выкупаются с интересной схемой, которую так сразу и не заметишь, если не интересоваться этим. «Что ты имеешь в виду?» Заинтересованно посмотрел я на нее, ставя рядом с Еленой приготовленное блюдо. Ну и себя, разумеется, не обделив. «Что, похоже, право выкупа разломов используют для подтверждения теневых сделок. Вроде как оплаты аванса». «И что, даже написано, кто именно владеет текущими зарегистрированными разломами?» Эту информацию, к сожалению, можно скрыть за определенную плату. Но у руководства гильдии все равно есть все данные. Тут, скорее, все ставят на то, что слабыми разломами никто не интересуется, ведь ресурсы с них можно добыть и в более высокоранговых местах, и их там попросту будет больше. Вопрос рентабельности и участия материалов в имперских заказах. Выдохнула Елена, вдруг начав с бешеной скоростью стучать по клавиатуре. На нее в такие моменты было приятно смотреть. Этот азарт в глазах, эта закушенная в напряжении нижняя губа и то, как ее взгляд метался по экрану ноутбука. Елена будто участвовала в сложном бою, и, судя по выражению ее лица, выигрывала его, несмотря на отчаянное сопротивление противника. «Есть! Я сделала это!» — победно воскликнула она. «Это может подождать полчаса?» — спокойно спросил я. «Но я же...» «Если ничего за полчаса не изменится, то ты же можешь оставить ноутбук и нормально поесть», — твердо посмотрел я на нее. «Да, ничего не изменится», — победно улыбнулась она и с жаром набросилась на приготовленную еду. С этим, кстати, был интересный момент. Я, конечно, много проводил времени в походной жизни, порой мотаясь по миру по поручениям отца. Но не то чтобы я любил готовить. Вот только когда ты можешь... травануться от простой еды, даже будучи первородным. Только из-за того, что ее неправильно приготовили. Ты хочешь, не хочешь, но учишься в этом разбираться. А потом и вовсе начинаешь готовить для себя. Особенностью же таких, как я, было то, что все, что мы делали, так или иначе старались довести до совершенства. По крайней мере, так я мог говорить про себя, хотя мои братья и сестры тоже отличались определенной, скажем так, манией в выбранных ими направлениях, которым они отдавались с головой. А я? Я просто любил вкусно поесть и понял, что сам я готовлю лучше всех остальных. Более же расширенный спектр ощущений позволял мне чувствовать множество оттенков блюд, которые обычному человеку попросту не ощутить в полной мере. Все же вместе это приводит к созданию шедевра. «Не знала, что аристократы умеют настолько хорошо готовить», — восхищенно произнесла Елена после первых же порций приготовленного блюда. «Неужели все это можно было приготовить из того, что было в холодильнике?» «Да, пришлось постараться», — не без гордости произнес я. «Но вышло вроде бы неплохо». «Еще и скромный», — рассмеялась девушка. «Похоже, мне очень повезло с выбором того, к кому я пошла служить». Я это решил проигнорировать, так как слова были излишние. Елене действительно повезло, что она столкнулась именно со мной, а не с кем-то более скорым на расправу. Она просто не понимает, насколько. Теперь же на ней находится моя метка, и так просто мою слугу никто не посмеет тронуть. Пусть и не сразу поймут, кому именно девушка служит. Терять столь удобного помощника я точно не хотел. «А теперь рассказывай, что у тебя там получилось?» — спросил я после того, как мы закончили с нашим обедом. «Я смогла часть средств, которые мы вложили на счет рода в качестве денег, вырученных с продажи фамильных драгоценностей, направить на закупку нескольких новых разломов. Они все как раз подходят под ваш второй ранг, поэтому вопросов у гильдии к вам не возникнет. Пусть вы только недавно стали стражем, но при этом вы аристократ, и это право за вами закреплено в правилах гильдии. Правда, пришлось выкупать разломы по завышенным ценам, но таким образом мы сможем быстрее вернуть вложенные деньги». «Разломы — это, конечно, хорошо», — предвкушающе улыбнулся я. «Но каким образом мы вернем деньги?» «Это уже моя забота», — самодовольно произнесла Елена. «Вам достаточно войти в разлом и зачистить его. Дальше я найму бригаду добытчиков, и они вынесут все, что будет внутри». «Добытчики?» «Не то чтобы я не знал этого термина, ведь мне как раз со вторым рангом был прямой путь к ним, но хотелось бы услышать больше подробностей об этом направлении деятельности». «Это низкоранговые стражи, которые готовы за часть добычи помочь обработать все, что есть внутри разлома для последующей продажи. Благодаря этому они и сами заинтересованы все делать качественно и быстро. Поэтому среди их групп обманщики не задерживаются. Никому не надо, чтобы их действия ударили по репутации остальных», — пояснила девушка. «Так что на этот счет можно не переживать, а просто действовать, как вам захочется. Единственное, что лучше оставлять поменьше следов вашей силы». Не нашлась, как правильно обозначить это Елена. «Ты права», — кивнул я, соглашаясь с ее словами. «Не хотелось бы привлекать к себе лишнего внимания. Может, есть что-то среди снаряжения, предназначенного для стражей, что может подойти мне, чтобы у посторонних не было меньше вопросов ко мне?» «Точно!» — воскликнула девушка, только сейчас, похоже, осознав этот момент. «Действительно, если вы в одиночку будете их защищать, то могут возникнуть вопросы. Все же это большая редкость, когда стражи действуют без отряда, пусть даже в таких слабых разломах. Я посмотрю, как эту проблему можно будет решить, но придется потратить еще больше денег», — с сомнением протянула Елена. «Насчет денег не переживай», — похлопал я по сумке, набитой деньгами. «Если что, можно продать еще немного фамильного добра. Пусть все думают, что я просто решил рискнуть всем, что есть, и просто прожигаю то немногое, что осталось мне от предков. Мне в целом плевать на мнение других людей, но лучше придумать легенду, которая будет стройно укладываться в их головах». «Тогда я постараюсь еще больше», — решительно произнесла Елена. «Только не переусердствуй», — улыбнулся я. Пока что после того, как она испила мою кровь, девушка будет такой же инициативной. Ну а дальше надо будет посмотреть, насколько сильна ее привязанность с тем, чего она действительно желает. Все же и я не забирал себе чужих птенцов, так что даже не знаю, как это повлияет на нее. Самое главное, что предать Елена меня не сможет при всем желании. Ну а если говорить насчет слуг... Если я хочу восстановить этот дом и зажить так, как привык, то мне необходимо больше верных людей. Да и мою родословную необходимо восстанавливать, если я не хочу повторения текущей ситуации. Пока жив хоть один представитель родословной, у меня есть шанс вернуться, даже если я буду при смерти. Правда, об этом никто не знает, но, как я понимаю, подозревают. Или же просто кто-то из моих братьев или сестер ненавидел меня. «Забавно», — хмыкнул я, смотря на себя в зеркале. Все же Елена прекрасно постаралась, и мне уже на следующий день предоставили легкую броню, которая не стесняла моих движений. По словам девушки, здесь использовались материалы, добытые в разломах, так что пусть броня выглядела скорее как обтягивающий костюм с элементами защиты в уязвимых точках, но она была достаточно прочной, чтобы выдержать парочку серьезных попаданий и уберечь тело стража, распределив урон по области. Для меня все это было не столь важно, но и отказываться от современных удобств в направлении охоты на монстров я не собирался. Раньше все было значительно проще, но и тварей таких нам, конечно, не попадалось. Так что, проверив, как все сидит, я довольно улыбнулся. Самое удобное, что костюм, благодаря магическому преобразованию, может вместиться в два браслета на ваших руках, — пояснила Елена. Достаточно один раз его надеть, и костюм зафиксирует свое состояние, сохранив одежду под собой в подпространстве. «Подпространство?» — удивленно посмотрел я на нее. «Да, это открыли не так давно, лет 20 назад», — с готовностью ответила девушка. Один из магов-ученых обнаружил, что свойства разлома можно повторить, если использовать определенные материалы из монстров и части минералов, добываемых в некоторых из этих разломов. Секрет производства, разумеется, никому не известен. Но это не мешает использовать браслеты для того, чтобы всегда с собой иметь броню и ликвидировать возникший разлом. И в то же время есть артефактные кольца, в которых можно хранить оружие. Особенно это важно, если монстры внутри разлома уязвимы к определенным стихиям или урону. «Я смотрю, к этому подходят основательно», — покачал я головой, все еще удивленно смотря на черные с золотыми вставками доспех. «Разумеется», — с важным видом кивнула Елена. «Выживаемость стражи — один из приоритетов тех, кто занимается разработкой таких технологий. Разломов не становится меньше». А вот подготовка высокоранговых стражей — это очень долго и затратно. Так что лучше вложиться в изготовление снаряжения и в просчитывание тактик боя с монстрами разломов, чем начинать подготовку новых отрядов взамен погибших. «А как, собственно, теперь избавиться от этого доспеха?» — начал я ощупывать запястье. «Ты же вроде говорила про браслеты. Вот только я что-то их не нахожу». «Так во избежание ложного срабатывания и повреждения они скрываются», — подошла ко мне Елена. Она взяла меня за правую руку и показала на точку, примерно на середине предплечья. «Здесь касаетесь рукой и неподвижно удерживаете несколько секунд, и доспех свернется в компактные браслеты, которые останутся у вас на руках. Сами браслеты потом для активации достаточно стукнуть друг от друга, и доспех развернется поверх одежды, скрыв последнюю». «Вот так, значит», — задумчиво проговорил я, выполняя показанное действие. Вот только стоило мне избавиться от брони, как Елена резко отвернулась от меня и закрыла лицо руками. Правда, ее выдавали покрасневшие кончики ушей. «Дэмиан, почему вы мне не сказали, что вы не одеты?» — воскликнула она, так и не смея посмотреть на меня. «Да кто же знал, что его надо натягивать поверх одежды?» — развел я руками, нисколько не стесняясь наготы своего тела. «Вот и нацепил, как было удобнее. Теперь буду знать». «Пожалуйста, оденьтесь», — умоляюще попросила меня Елена. «Ты же вроде парней соблазняла в клубах и стесняешься вида обнаженного мужчины?» — хмыкнул я, скрестив руки на груди и наблюдая за ней. Все же ее реакция была весьма забавной, ну а мне... Мне не было холодно, да и тело первородного по умолчанию не может иметь в себе изъянов. Отец очень старался, чтобы придать нам лучшие качества, как он сам их считал. Как-никак истинный аристократ, который хотел, чтобы его окружала свита не менее величественных, чем он созданий. «Я никогда не доходила до такой стадии», — возмутилась из-за моих слов Елена. Настолько ее разозлило то, что я сказал, что она, не задумываясь, обернулась ко мне и с тихим «Ой!» снова развернулась. Правда, в этот раз взгляд девушки на мне задержался чуть дольше, и покраснела она еще больше. «Дэмиан, пожалуйста!» «Хорошо, хорошо», — ответил я с улыбкой, покинув комнату. Как оказалось, мне нравится дразнить людей, да ее реакция была довольно забавной, и, что главное, искренний. Кто бы мог подумать, что при таком образе коварной соблазнительницы Елена окажется той еще скромницей. С каждым мигом мне все больше приоткрывается ее личность, которая, как выяснилось, куда многограннее, чем просто миленькое личико. «Можешь уже поворачиваться», — произнес я, возвращаясь в комнату. «Можете так больше не шутить», — попросила меня Елена, осторожно обернувшись. «Она что, думала, что я повторю свою шутку? Какого-то странного мнения обо мне моя слуга. Или же она, наоборот, хотела, чтобы я ее повторил?» «Сложно сказать». «Я же не знал, что это можно делать поверх одежды», — развел я руками. «Я такое вижу вообще впервые. Но вы же аристократ». «И что это меняет?» — хмыкнул я, показав рукой на помещение, в котором мы были. «Как ты видишь, происхождение не всегда означает что-то большее, чем просто кем были твои родители. У меня не осталось никаких средств для обеспечения этого большого дома. Да и второй ранг я получил буквально на днях. А до этого мог быть только носильщиком в разломах, чтобы хоть что-то зарабатывать. Ты представляешь, что сказали бы другие высокородные снобы, если бы увидели меня среди такого персонала? Вот и выбора особо не было». «Но вы же решили изменить свою жизнь и начать меняться», — возразила мне Елена. «Скажем так, произошло одно происшествие, которое породило нового меня. Не того, кто был прежним», — уклончиво ответил я. «Пусть девушка и стала моим слугой, но чем меньше она знает, тем меньше сможет рассказать». «Ты вроде что-то упоминала про вампиров», — вспомнил я ее слова. «И как я понимаю, у меня есть еще время, чтобы закрыть купленные разломы». «Да, если мы не перепродадим на них права, то у вас есть месяц на зачистку самого близкого к прорыву разлома», — сверилась со списком Елена. «А что бы вы хотели узнать?» «Все, что есть на эту тему», — пожал я плечами. «Видишь ли, я раньше был занят несколько другим и не особо интересовался такой тематикой. Вот и интересно разобраться в этом подробнее, раз ты в теме, и объяснить тебе заодно, что значит твои силы и как их стоит развивать». «То есть мы начнем мое обучение?» — обрадовалась девушка, уже, видимо, готовая внимательно слушать меня. «Но сначала информация от тебя», — покачал я головой. «Пока ты не расскажешь все, я не начну делиться информацией с тобой». «Хорошо», — решительно кивнула Елена, и ее пальцы запорхали по клавиатуре. «Пусть соединение здесь плохое, но, думаю, я смогу подобрать для вас подходящие источники информации. Начнем с нескольких книг и фильмов. Вот только некоторые из них имеют возрастной рейтинг». Покраснела она при этих словах. «Еще и такое про вампиров снимают», — удивленно посмотрел я на нее. «Ну так, образ рокового красавчика, который может подарить своей избраннице вечную молодость», — стушевалась Елена. «Да уж», — рассмеялся я. «Ладно, показывай, что там придумали про вампиров. Раз ты имеешь такое странное представление о тех, кем сама являешься, то мне просто необходимо тебе указать на эти различия. А то еще наделаешь глупостей». «Как скажете, Дэмиан», — кивнула Елена. Так и началось мое просвещение в том, что придумали люди про подобных мне за то время, что я спал.